Глава 32. «Зачем тебе в город?» — холодно спросил Рейдалир, сидя напротив меня. Мы уже полчаса тряслись в карете, съезжая по ужасной отвесной скале. Этот супруг явился перед самой отправкой и нагло залез ко мне, вынуждая терпеть его физиономию. Рейдалир сверлил меня взглядом, молчал и в целом действовал на нервы. А ведь я посчитала свой отъезд одобренным, поскольку не встретила никаких сопротивлений со стороны дворецкого и конюха. Господин Вариус лично вышел проводить нас и ни словом не обмолвился о внеплановом попутчике. Теперь-то я понимаю, почему его глаза блестели от предвкушения. Старый сводник не иначе решил таким образом поставить нас на путь счастливой семейной жизни. Однако у него ничегошеньки не получится, поскольку я вообще не представляю это счастье в компании этого несносного дракона. Зато Глория внутри зудела, что это отличный шанс узнать мужчину получше. Как надоедливая муха, раздражающая своим гулом в ночной тишине. «Хочу прогуляться», — спокойно ответила я, не открывая глаз. Спуск все никак не хотел заканчиваться, а Кэти рядом не было. Некому было рассказать мне интересную историю, отвлекая от ужасающей картины за окном. Все, что мне оставалось, — это вцепиться пальцами в подол платья и отчаянно молиться, чтобы мы очутились у подножья утеса. «Как в прошлый раз?» — не меняя тона, уточнил дракон. «Да чтоб ему икалось, сволочи! Нашел время для допроса!» — гневно пробурчала внутри себя, но постаралась не дать раздражению проявиться на лице. «Как же не хватает Кэти!» «Нет, просто хочу посмотреть Южный квартал!» — нервно пробормотала я, подпрыгивая от внезапной качки. У меня с трудом получилось удержать испуганный вскрик, но капля холодного пота стекла по спине. «Зачем тебе квартал бедняков?» чуть удивленно произнес Рейдалир. «В прошлый раз я видела лишь часть города, но даже она внушила страх. Разве вам не хочется улучшить условия жизни этих людей?» Слова давались мне нелегко, но я все же задала волнующий меня вопрос. Я действительно не понимала, как в процветающем городе мог образоваться целый квартал, напоминающий развалины. Там почти все дома требовали ремонта, хоть жильцы явно пытались не дать разрушениям распространяться. Люди стремились к лучшей жизни, прямо как отец Дали, но не могли выкарабкаться из вязкого болота под названием нищета. Я пока слабо представляла, чем могу помочь несчастным, но я оставалась медиком, пусть и недоучившимся. В моих силах сварить тот же отвар от простуды или осмотреть больных. «Я даю этим людям работу», — отчеканил Рейдалир, и я впервые за поездку открыла глаза. Мужчина передо мной напоминал статую, холодную и отстраненную. Его взгляд прилип к окну, а на скулах играли желваки. Неужели мой вопрос зацепил его? Быть не может, хотя вон какую мину строит. Я старалась не смотреть в сторону пейзажа, но глаза то и дело скользили в ту сторону. На особо крутом повороте я резко зажмурилась, буквально вжимаясь спиной в сиденье. Глубоко задышав, постаралась отвлечься. Мысли упорно соскакивали на варианты смерти, что могла последовать в любой момент. Внезапно легкий ветерок прорвался сквозь оконную раму, устремляясь в мою сторону. Он прохладным касанием прошелся вдоль моей щеки, а после в теле появилась искорка спокойствия. Это чувство постепенно, с каждой секундой разгоралось все сильнее, пока я полностью не успокоилась. Остаток дороги пролетел незаметно, словно я погрузилась в полусон. Расслабившись, я даже не обратила внимания, что мы катились по мощёной дороге, а за окном стоял людской гомон. Встрепенувшись, я выглянула в окно. Мы ехали в потоке карет, до боли напоминающим наши дороги с автомобилями. Только скорость разительно отличалась и больше соответствовала улиткам, чем лошадям. До южной части города добирались довольно долго. Возница то и дело кричал на нерасторопных коллег, вынуждая тех подстегивать коней. Наконец-то карета затормозила. Вокруг царила уже знакомая атмосфера обреченности, запустения и бедности. Я быстро вышла, спускаясь на мощенную дорогу. Рейдалир появился спустя пару мгновений и замер посреди улицы. Обернувшись, я увидела его полный недоумения взгляд. Мужчина крутил головой, словно видел эти дома впервые. Хорош хозяин, дающий работу, но не видящий условий, в которых живут его люди. Но я прикусила язык, дабы не выпалить эти слова ему в лицо. Еще разозлится, захочет спалить меня, как тех монстров во сне. Редкие прохожие пялились в нашу сторону, сверкая полными алчности глазами. Они отслеживали каждое движение, будто хищные падальщики. В квартале бедняков, в самом его начале, виднелись лишь мужчины и калеки. Последние сидели вдоль стен разваливающихся домов, протягивая в сторону случайных гуляк потрёпанные мешочки для подаяний. По моей спине гулял мороз, когда я смотрела на тощие тела несчастных. Грязные, в пятнах и в рваной одежде, жители этого места напоминали восставших мертвецов. В прошлый раз я не обратила на это внимания, поскольку мы заезжали с другой стороны. Да и после, в спешке и на эмоциях, как-то не обратила внимания на эти детали. Сейчас же во мне боролась врожденная брезгливость с вбитым на обучении профессионализмом. Медику плевать, кто его пациент. Главное, чем он болен. Нас учили ставить на первое место заботу о больном, отбрасывая в сторону все остальные эмоции и чувства. Сейчас я видела не только бедняков, но и болезни, что постепенно охватывали Южный квартал. Совсем скоро, если не принять меры, в городе вспыхнет болезнь. Она уже подкрадывалась к обессиленным людям, запуская в них свои когти. Я отмечала пятна на коже, что просвечивались сквозь дыры в одежде, видела синеву под глазами и непривычно отекшие лица, что не вязалось с общей картиной голода. Чем дальше мы шли, тем чаще попадались больные. Здесь явно не хватало медиков или, как их называли в этом мире, лекарей. «В этом городе есть лечебница?» — спросила я, повернув голову в сторону Рейдалира. Мы остановились возле небольшого магазинчика, в котором продавали свежий хлеб. Мужчина удивленно посмотрел на меня, приподнимая брови, и задумался. Молчание продлилось добрых несколько минут, отчего я начала медленно закипать. «Он что, совершенно не знает собственный город?» — пронеслась в голове поражающая мысль. «Лечебница есть. Я не так давно получал заявку на увеличение денежной помощи для больных», — спокойно ответил Рейдалир, прерывая томительное ожидание. «Но почему эти люди болеют?» — чуть раздраженно указала я в сторону проходящей мимо парочки, напоминающей двух скелетов. «С чего ты взяла? Они не доедают, это заметно, но болезнь...» Чуть надменно потянул мужчина, смотря на меня с заметным скептицизмом. «Я могу тут долго распинаться и объяснять, но лучше для начала спрошу прямо. Бедняков тут хоть изредка лечат?» Борясь с эмоциями, прошипела я. «Что за халатное отношение? Зараза драконистая, а не хозяин территорий!» «Должны, определенно должны лечить», — уверенно произнес Рейдалир, сверкая глазами. «Надо же, ему не понравился мой тон? Какие мы нежные!» «Ты уверен в этом? Я вот сильно сомневаюсь!» Едко бросила я и поспешно развернулась. «Хватит, нужно как можно скорее посетить местную больницу и узнать, знают ли там про приближение надвигающейся болезни». Дракон за моей спиной что-то выкрикнул, но я не обратила внимания. «Догонит, если захочет, ноги длинные». Все симптомы, увиденные у жителей Южного квартала, указывали на отвратную и губительную заразу — чуму.